357. Дальтонизм мыслителей. Насколько иначе смотрели греки на свою природу, если их глаз не умел различать голубого и зеленого? И если они вместо голубой говорили темно-бурый, а вместо зеленой — желтый? Если они одним и тем же словом обозначали цвет темных волос, цвет василька и цвет Южного моря, и наоборот, одним и тем же словом обозначали цвет зеленого растения, цвет человеческой кожи, цвет меда и смолы, так что их величайшие художники передавали свой мир только черной, белой, красной и желтой красками. Насколько иной, зато насколько более близкой человеку должна была казаться им природа, если краски человека переходили в их глазах в краски природы. Голубой и зеленый цвет обесчеловечивают природу больше, чем все другое. На почве этого недостатка произросла составляющая отличительную особенность греков легкость усматривать в явлениях природы богов и полубогов, то есть человекообразные формы. Но это только посыл для дальнейшего предположения. Каждый мыслитель рисует свой мир и всякую вещь меньшим количеством красок, чем есть на самом деле, и не видит оттенков. Это не только недостаток. При помощи этого приближения и упрощения гармоний красок он усматривает вещи, которые имеют большую привлекательность и могут обогатить природу. Может быть, именно таким путем человечество впервые познало наслаждение в картине бытия, благодаря тому, что сначала бытие преподносилось ему в одной или двух тенях, и человек учился на этих немногих тонах, прежде чем мог перейти ко многим. До сих пор еще многие люди из такого же частичного дальтонизма пробираются к более богатому и отчетливому созерцанию, но при этом они не только находят новые наслаждения, но все-таки вынуждены терять некоторые из прежних. 358. Украшение науки. Точно так же, как садовое искусство рококо возникло из чувства, что природа безобразна, дика, скучна, давайте ее украсим, embellir la nature, из чувства «наука безобразна», суха, безотрадна, трудна, долга, давайте ее украсим, возникло нечто, что называется философией. Как и все искусства и вымыслы, она стремится прежде всего забавлять, но благодаря унаследованной гордости она хочет делать это более возвышенным образом, служить только для избранных умов. Философия создает садовое искусство, главное очарование которого состоит в обмане глаз. Наука представляется в извлечениях, во всевозможных фантастических и моментальных освещениях, и к ней прибавляется столько неопределенности, безрассудочности и фантазии, чтобы можно было гулять там, будто среди дикого ландшафта, но только без труда и задержек. Теперь уже раздаются громкие голоса против философии, требующие возвращения к науке, к природе, к естественности науки. Может быть, начинается век, который сумеет открыть могучую красоту в самых диких, безобразных углах науки, как некогда Руссо удалось открыть красоту диких гор и пустынь. 359. Два рода моралистов. Впервые, и притом вполне точно, подметить закон природы, то есть доказать его, например, закон притяжения, отражения света, звука, есть нечто иное, чем объяснить такой закон. Объяснение — дело совсем других умов. Также моралисты, которые усматривают и указывают человеческие законы и обычаи, моралисты с тонкими чувствами слуха, обоняния, зрения отличаются от тех моралистов, которые объясняют подмеченное. Последние должны быть прежде всего изобретательны и обладать фантазией, которая благодаря проницательности и знанию получила возможность действовать. 360. Новая страсть. Почему мы боимся возможного возвращения к варварству и ненавидим это? Потому что возвращение к варварству может сделать людей несчастнее, чем они есть. Ах, нет. Варвары всегда были счастливее. Не будем обманывать себя в этом. Но наша страсть к познанию слишком сильна для того, чтобы мы все еще могли ценить счастье без познания или счастье сильного заблуждения. Беспокойство открытия и разгадывания сделалось до того привлекательным и необходимым для нас, как безнадежная любовь для влюбленного, которую он не отдаст ни за какую цену за состояние спокойствия. Да, может быть, мы тоже безнадежно влюбленные. Познание обратилось у нас в страсть, которая не останавливается ни перед какой жертвой и в сущности ничего не боится, кроме своей гибели. Мы искренне полагаем, что все человечество под напором этой страсти надеется стать возвышеннее и увереннее, чем теперь, когда оно еще не преодолело склонности к грубым удовольствиям, идущим в свете варварства. Возможно даже, что человечество погибнет от этой страсти. И даже такая мысль не пугает нас. Любовь и смерть не сестры ли друг другу? Да. Мы ненавидим варварство. Мы все охотнее согласимся погибнуть, чем отказаться от познания. И, наконец, если человечество не погибнет от страсти, оно погибнет от слабости. Что же лучше? Вот и вопрос. Предпочтем ли мы обрести конец в огне и свете или в тине? 361. Тоже геройски. Заниматься работой, о которой стыдятся говорить, но которое необходимо и полезно, тоже геройство. Греки не постыдились причислить к великим подвигам Геракла также и очищение конюшен. 362. Мнение противников. Для того, чтобы измерить, насколько тощие и слабые от природы иногда бывают даже самые рассудительные головы, следует обратить внимание на то, как они понимают мнение противников и как они возражают на них. Здесь обнаруживается естественная мерка каждого интеллекта. Совершенный мудрец без всякого желания со своей стороны возвышает своего противника до идеала и с уважением относится к его возражениям. И только тогда, когда противник его становится божеством со сверкающим оружием, он вступает с ним в борьбу.